Часть четвертая. Боль в коленном суставе. Скорая помощь без лекарств. Для понимания того, как возникают и лечатся боли в коленях, прежде всего необходимо разобраться в терминологии, касающейся этой темы. Артрит и артроз – болезни суставов, но такие разные. К суставам, как известно, относятся не только суставные поверхности и мениски, коленный сустав, но и собственные связки и мышцы сустава, отвечающие не только за движение сустава, но и за его питание. Если быть дотошным, то это две принципиально разные формы поражения суставов, которые путают даже рентгенологи, часто называющие артрит, то есть воспаление мягких тканей сустава, артрозом, дегенерацией сустава, его разрушением. Клиническая картина при этом может быть одинаковой. Нарушение подвижности сустава, отечность, болезненность и хромота. Путаница понятий связана с тем, что на рентгенограммах не описывается состояние околосуставных мышц, так как мышцы при этом способе диагностики не отражаются из-за воды, входящей в их структуру. Эта путаница понятий может привести к достаточно драматическим последствиям, так как артроз лечится заменой сустава, эндопротезированием. То есть хирургически, в то время как артрит лечится терапевтически, то есть упражнениями. Правильно проведенная миофасциальная диагностика, то есть диагностика мышц, связок сустава и их функций, принятая в современной кинезотерапии, различает эти формы поражения суставов и назначает адекватное лечение. Для справки, замена сустава в отличие от его терапевтического лечения, кинезотерапии, в 10 раз дороже и нуждается в пожизненной физической реабилитации на специальных тренажерах, МТБ. Миофасциальная диагностика, подкрепленная снимками RG, МРТ, выявляет до 70% ошибочных заключений при описании состояния сустава. В настоящее время артроз сустава принято называть деформирующим остеоартрозом. ДОА. Этот термин относится прежде всего к крупным суставам. Артроз – это растянутый во времени артрит, который при отсутствии лечения переходит в артроз. Поэтому очень важно вовремя провести дифференциальную диагностику и определить форму поражения сустава. Очень долго считалось, что артроз – неизбежный спутник старения, так как сопровождается ломотой в суставах при изменении погоды, а на погоду чаще всего жалуются пожилые люди. Но в наше время с появлением артроскопического метода диагностики, сопровождающегося так называемой чисткой сустава, дегенеративные изменения ускорили свой темп, и артрозы помолодели. Конечно, многое зависит от умения врача, но факт остается фактом. После любого хирургического воздействия на сустав, в том числе резекции, частичное удаление, мениска, замены связок, откачивание жидкости, артроз развивается намного быстрее, так как практически не назначается адекватная физическая реабилитация после подобных воздействий на сустав. Артроскопическое лечение приняло широкий размах, особенно в спорте, и в целом менее травматично, чем полостная или черезкожная операция. Но после такого лечения рекомендуется забыть все спортивные игры – футбол, хоккей, баскетбол, волейбол, большой теннис. Да и горные лыжи тоже. Операция на суставе, даже самая гуманная, часто создает иллюзию восстановления его функции. Но даже после самой высокотехнологичной и малотравматичной операции на суставе необходимо заниматься физической реабилитацией с использованием тренажеров всю оставшуюся жизнь. Впрочем, в этом нет ничего плохого для здоровья, а футбол можно посмотреть и по телевизору. Но человеческому упрямству и гордыне нет предела. Для реабилитации и лечения артрита или артроза различных суставов в современной кинезотерапии существуют различные подходы, так как суставы по своей анатомической форме различаются между собой. Например, локтевой и коленный суставы относят к блоковидным, а тазобедренный и плечевой – к шаровидным. И лечебные упражнения подбираются в соответствии с их анатомическим строением и степенью поражения индивидуально. В обычной артрологической практике для лечения суставов активно применяют НПВС, гормоны, хондропротекторы, ограниченную иммобилизацию и различные тепловые процедуры. Причем фармакологические препараты назначаются без дифференциации строения суставов. Назначают и все. Так принято. В практике современной кинезотерапии лекарственный, гормональный, тепловой подходы к лечению недопустимы. так как именно такие пассивные методы лечения ускоряют развитие дегенеративных, необратимых изменений в суставе. При лекарственном и хирургическом подходах к лечению суставов лечебная и восстановительная роль околосуставных мышечных тканей не учитывается. Специалисты современной кинетотерапии, напротив, основным лечебным и восстановительным фактором при восстановлении суставов, в том числе и после хирургического вмешательства, реабилитация, считают именно активизацию мышц суставов. Практика показывает, что именно такой подход является единственно верным. А в случаях необходимости замены разрушенного болезнью сустава на имплант, эндопротезирование, именно умелое обращение с мышцами сустава позволяет качественно и быстро восстановить полезную трудоспособность пациента. Да и продолжительность жизни импланта целиком и полностью зависит от умелого использования пациентом после эндопротезирования правильных тренажеров. В кинезотерапии считают, что такой подход к поддержанию работоспособности импланта должен быть пожизненным, а не временным, лишь на первое время после операции, как это считают хирурги. Артроз коленного сустава. Гонартроз. Для начала рекомендую пройти в любом центре кинезотерапии, работающем по методу Бубновского, миофасциальную диагностику, которая поможет разобраться с вашими коленями. Есть ли у вас артроз? Возможно, это артрит, гонартрит, коленного сустава. Судя по моей практике, в 70% случаев выставление диагноза гонартроз является ошибочным, так как боль в коленном суставе, отечность, нарушение сгибания ноги в коленном суставе очень часто присущи артриту. А с ним можно справиться, выполняя упражнения на МТБ или в домашних условиях, делая приседания, постепенно увеличивая угол сгибания ног в коленных суставах. Истинный артроз коленного сустава, он же гонартроз, он же деформирующий остеоартроз, ДОА, является показанием к замене сустава на эндопротез, имплант. И о приседаниях в таком случае говорить не приходится. Это противопоказание. Я рекомендую готовить сустав к подобной операции с помощью МТБ и не спешить на операционный стол. В таком случае операция может завершиться успешнее. Сама по себе операция по замене сустава часто не решает проблему боли и хромоты. Если мышцы, сухожилия, связки ноги ослаблены, ригидны, и их состояние не позволяет после замены сустава приступить к активным движениям. Правильные упражнения до операции по эндопротезированию помогают создать мышечную память, и реабилитация после операции в таком случае становится успешной. Многие пытаются справиться с артрозом с помощью хондропротекторов. Реклама кричит о том, что они помогают восстанавливать стертые хрящи. Но так ли это? Дело в том, что дегенерация – это разрушение тканей. Применительно к суставам дегенерация – это артроз, то есть разрушение поверхностей сустава, покрытых гиалиновым хрящом. Хрящи не имеют нервов, кровеносных сосудов, их питание осуществляется за счет диффузии суставной жидкости из окружающих их тканей, то есть только благодаря насосному действию мышц сустава. Мышцы и связки работают, сустав, хрящ, получает питание. Сами по себе питательные вещества из крови в хрящ не поступают. К слову о хондропротекторах. Поэтому спасти сустав могут только упражнения, но правильные. Допустим, у вас действительно гонартроз, деформирующий остеоартроз коленного сустава. Это значит, что на рентгеновском снимке суставные поверхности деформированы и как бы изъедены ржавчиной. При этом деформирован сустав и внешне, то есть такой сустав как бы разросся в стороны, и его поверхность выглядит неровной, как будто под кожей много мелких нервных камешков. При этом мышцы вокруг сустава деревянные, ригидные и очень болезненные. Такой сустав, как правило, не сгибается более чем на 90 градусов или не разгибается до конца. Часто нога в коленном суставе выгнута наружу, косолапая. Вальгусная деформация. Сустав отечный. Это, конечно, совсем крайний случай запущенного деформирующего гонартроза. Порой достаточно и наличия деформированных суставных поверхностей, чтобы назвать состояние сустава артрозом. В 90% случаев артроз – это прямое показание к замене сустава на имплант или эндопротез. В 10% случаев больные по разным причинам отказываются от операции и терпят боль на каждом шагу всю оставшуюся жизнь. Но в любом из названных случаев необходимо принимать максимальные меры предосторожности против боли при ходьбе. Для этого, безусловно, надо пользоваться тростью. Людям пожилым я рекомендую телескопическую ортопедическую трость с упором в предплечье и даже две трости, позволяющие снимать именно осевую нагрузку на позвоночник и суставные поверхности при ходьбе. Как ни странно, но большинство женщин, даже пожилых, стесняются ходить с палочкой. Они психологически боятся этого, символа старости. По этому поводу мне вспоминается случай из собственной жизни в тот период, когда я пользовался тростью при ходьбе. Как-то иду по парку, обгоняю мамочку с ребенком лет 6. Ребенок спрашивает маму: «А почему дяденька с палочкой идет?» Мама отвечает: «Чтобы ходить быстрее». Мне понравился ее ответ ребенку, и действительно, пользуясь тростью, я ходил всегда быстро, и мне даже казалось, а это так и было, что меньше хромал при этом. Дело в том, что при такой ходьбе, когда человек с больным суставом, коленным или тазобедренным, наступает на больную ногу, например, правую, опора туловища перемещается на противоположную руку, левую. Получается ходьба матроса по палубе, то есть в раскачку. Снижается опора на больной сустав, и ходьба благодаря трости ускоряется. Чуть позже, когда возникла необходимость пользоваться двумя костылями, я ими пользовался, попеременно опираясь на костыли, как на лыжные палки, попеременный двухшажный ход. И благодаря этому ходил очень быстро. Сумка-рюкзак за спиной. Кстати, именно быстрая ходьба на костылях позволила мне быстро восстановиться после операции по поводу замены сустава. Сейчас ни трость, ни костыли, к счастью, не нужны. Как правило, при истинных артрозах крупных суставов я настраиваю своих пациентов на замену больного сустава при деформирующем артрозе, то есть на эндопротезирование. Но все время до операции следует пользоваться дополнительными опорами. Это же временно. Так и говорите своим знакомым, чтобы не думали, что вы состарились и не можете из-за этого ходить без трости или костылей. При правильной реабилитации после эндопротезирования полноценная осевая нагрузка возможна через 2-4 недели без дополнительной опоры. Дома рекомендую снимать боли с помощью приема ванны с холодной водой, опускаясь в нее только на колено на несколько секунд, опираясь руками на края ванны. Если трудно, то можно сесть на доску сиденья, лежащую на краях ванны, опустить ноги в ванную и поливать колени холодной водой через душевую насадку или из крана смесителя, тоже несколько секунд. После этого надо сделать упражнение с резиновыми амортизаторами на полу, закрепив его в проеме двери, по 20 и больше повторений. Благодаря этим действиям, холодной воде и упражнениям, снимается отечность сустава, улучшается микроциркуляция в мышцах и связках больного сустава и резко снижается боль в нем. При выполнении упражнения в рабочей зоне сустава вы должны почувствовать жжение мышц. Это является показателем достаточного кровообращения в зоне больного сустава. Обычно это ощущение возникает после 20-25 повторений. Соответственно, резиновый амортизатор должен позволить выполнить необходимое количество упражнений. Если 20-25 повторений делаете очень легко, добавьте второй, третий амортизатор. На нижней трети голени должна быть широкая манжета с кольцом и карабином, с помощью которой и крепится амортизатор к ноге. Если вы ходите в магазин, то сумка должна быть на колесиках, больших, или пользуйтесь рюкзаком. В сельской местности можно пользоваться велосипедом без рамы, но только для перемещения, а не для спортивно-туристической нагрузки. К сожалению, многие врачи при больных коленных и тазобедренных суставах рекомендуют велотренажер. Это ошибка. При такой оздоровительной нагрузке ухудшается состояние суставных поверхностей намного быстрее. Многие люди также ошибочно думают, что если во время оздоровительных упражнений, ЛФК, коленные суставы активно работают, например, упражнение велосипед, лежа на полу, то это полезно для них. Дело в том, что я говорю о декомпрессионных упражнениях, при которых суставные поверхности интактны, то есть нет трения. Эти упражнения мы называем декомпрессионными, или упражнения вне сустава, велосипед, ходьба и даже плавание. Упражнения внутри сустава, то есть суставные поверхности трутся в контакте друг с другом. Значит, сразу после выполнения подобных упражнений усиливается воспаление, за которым следует боль, хотя создается иллюзия движения. Этим подчеркивается правило, существующее в кинезотерапии. Само по себе движение не лечит, лечит правильное движение. Для подбора правильного комплекса упражнений при болях в коленях необходимо четко понимать, с каким диагнозом предстоит работать – артрит или артроз. Комплекс упражнений при артрите коленного сустава – гонартрите. Первое упражнение – бицепс бедра. Найдите в PDF-приложении фото 25АБ. Предлагаемое упражнение позволяет устранить спазмы глубоких мышц, разгибателей бедра, проходящих по задней поверхности ноги, являющихся звеном кинематического рычага, ПОП-1, бедро, голень. Исходное положение – упор на локте. Ноги зафиксированы за нижний блок тренажера, бедра лежат на скамье так, чтобы колени свободно свисали. На выдохе «Ха» сгибаем ноги, стараясь коснуться пятками ягодиц, после чего полностью разгибаем. Второе упражнение – аддукция. Приведение. Найдите в PDF-приложении фото 26 А, Б, В, Г. Вариант 1. Исходное положение, сидя на полу, боком к неподвижной опоре или партнеру. Ноги вытянуть вперед. Тяга прямой ногой резинового амортизатора из стороны к центру. Вариант 2. Исходное положение тоже. Нога зафиксирована за верхний блок тренажера. Третье упражнение – абдукция. Отведение. Найдите в PDF-приложении фото 27 А, Б, В, Г. Вариант 1. Исходное положение то же, что и в упражнении 2, только выполняется отведение прямой ноги максимально в сторону. Амортизатор необходимо зафиксировать за неподвижную опору или воспользоваться услугами партнера. Вариант 2. Исходное положение то же, что в упражнении 2. Отведение выполняется прямой ногой, зафиксированной с помощью манжеты, к верхнему блоку тренажера. Четвертое упражнение. На спине. Фото 28 А, Б, В, Г в PDF-приложении к аудиокниге. Вариант 1. Исходное положение лежа на спине, головой к неподвижной опоре. Один конец резинового амортизатора зафиксирован за нижнюю треть голени, другой за неподвижную опору в максимально высокой точке. Или попросите помочь партнера. Вариант 2. Исходное положение лежа на спине, головой к тренажеру. Прямыми руками держаться за специальные рукоятки. Нога зафиксирована за верхний блок тренажера. На выдохе опускаем прямую ногу вниз до касания пяткой пола, возвращая в исходное положение. Упражнение полезно также при болях в НЧС, нижняя часть спины, болезнях тазового дна у мужчин и женщин. Количество повторений – 20. Пятое упражнение. Растяжка квадрицепса. Передняя поверхность бедра. Фото 29 АБ в PDF-приложении к аудиокниге. Исходное положение, сидя на полу, на коврике, на коленях, с валиком, разного диаметра, в подколенной ямке. Сидение от 5 секунд до 5 минут, через болезненность в мышцах передней поверхности бедра и в голеностопном суставе, под который в первые занятия можно также подкладывать валик. Со временем надо стремиться сесть на пятки без валика. Шестое упражнение. Приседания. Найдите в PDF-приложении фото 30 АБ. Исходное положение. Стоя лицом к неподвижной опоре, за которую зафиксирован резиновый амортизатор. На таком расстоянии, чтобы амортизатор был натянут. Ноги на ширине плеч, спина и руки прямые, держатся за перекладину на уровне груди. Стараться первые 10-20 движений приседать не ниже 90 градусов, бедро – пол. Сгибая ногу в коленных суставах, спина прямая. Ноги разгибать на выдохе «Ха». Выполнять не менее 10 повторений за подход. Ведите дневник, так же как и с отжиманиями. Старайтесь постепенно увеличивать количество подходов, но делайте это не спеша. Например, раз в 2-3 недели добавляйте один подход. Седьмое упражнение. Боковая тяга ногой. Снова обратимся к PDF-приложению. Фото 31. А, Б, В, Г. Вариант 1. Исходное положение лежа на боку, головой к неподвижной опоре, за верхнюю точку которой зафиксирован резиновый амортизатор. Второй конец амортизатора прикреплен с помощью манжеты к нижней части голени. Тело прямое. На выдохе «Ха» тяга прямой ногой амортизатора из верхней точки к полу. Вариант второй. Исходное положение, лежа на боку, головой к стойке, тело прямое. Тяга прямой ногой груза с верхнего блока вниз, к полу. Восьмое упражнение. Дракон. Фото 32 АБВГ в PDF приложении к аудиокниге. Вариант первый. Исходное положение, стоя на четвереньках, упор руками в пол. Один конец резинового амортизатора зафиксирован в верхней точке комнаты, второй за манжету, к нижней трети голени. Можно работать с партнером. Тяга колена вперед из положения прямой ноги назад. Вариант второй. Исходное положение тоже, только вместо амортизатора используется тренажер. В домашних условиях я рекомендую применять резиновый амортизатор, силиконовый, причем именно при острых болях при ходьбе, особенно по лестнице. Упражнение номер один. Найдите в PDF-приложении фото 33 АБ. Исходное положение лежа на груди. Тяга ногой резинового амортизатора до максимального сгибания ноги в коленном суставе. Выполнение этого упражнения помогает растянуть спазмированные мышцы подколенной зоны и улучшить дренажную функцию мышц бедра, благодаря чему исчезает отечность, припухлость области коленного сустава, возникающая после прямых и непрямых травм. Необходимо знать, что выполняя это упражнение, в первые дни занимающийся может слышать треск, хруст, щелчки в работающем суставе. Это нормальная реакция спазмированных и плохо работающих мышц в области крепления к коленному суставу. После выполнения подобного упражнения можно на несколько секунд обложить колено холодным компрессом. Многие больные, даже молодые люди, поначалу боятся этих звуков. Им кажется, что что-то разорвалось, треснуло, сместилось. Но это иллюзия, нагнетаемая страхом. Упражнение совершенно безопасно, если есть возможность его выполнения не менее 10 повторений. Но при выполнении этого упражнения нельзя дергать ногой и резко бросать ее назад. Резкие движения не могут нарушить целостность коленного сустава, хотя мышцы можно растянуть, вызвав новые болезненные ощущения. И еще одно замечание. Пожалуйста, без фанатизма. То есть не нужны сверхусилия, но в то же время мышцы должны ощущать, что они сокращаются и растягиваются. Просто старайтесь выполнять это упражнение 15-20 раз, с каждым разом усиливая воздействие амортизатора на работающие мышцы. Главное достоинство этого упражнения – декомпрессия суставных поверхностей коленного сустава. То есть они при выполнении этих движений не касаются друг друга. Примечание. Это же упражнение рекомендовано при бурситах коленного сустава, реабилитации после удаления менисков или трансплантации крестообразных связок коленного сустава. Упражнение номер два. Фото 34 АБ в PDF-приложении к аудиокниге. Исходное положение, сидя боком к неподвижной опоре, за которую зафиксирован один конец резинового амортизатора, другой конец закреплен за нижнюю часть голени или стопу со стороны неподвижной опоры. Приводить ногу с резиновым амортизатором, затем максимально отводить в сторону. При этом нога прямая, другую можно согнуть. При выполнении этого упражнения возможны болезненные ощущения в области внутренней зоны колена. Это нормальная реакция мышц, прикрепленных к этой области и долгое время не работающих. В случае сохранения болезненности во время выполнения упражнения надо приложить компресс со льдом на 10-15 секунд. Постарайтесь выполнить это упражнение не менее 10-15 раз в одном подходе. Тоже с другой ногой, даже в случае здорового коленного сустава. Усилие можно уменьшать или увеличивать, меняя исходное положение, располагаясь ближе или дальше от точки крепления амортизатора, а также увеличивая или уменьшая количество резиновых амортизаторов. Но необходимо помнить, чем больше угол отведения ноги в сторону, тем больший эффект дает это упражнение. Это упражнение также обладает большим реабилитационным эффектом и при разрушенных менисках или в период после операции по удалению менисков. Упражнение номер 3. Фото 35 АБ в PDF-приложении. Исходное положение, похожее на предыдущее, но в данном варианте нога максимально возможно отводится в сторону. И при этом упражнении можно испытывать болезненные ощущения в наружной поверхности колена, в зоне крепления рабочей поверхности мышц. Упражнение выполняется 15-20 раз. При этом необходимо стараться выполнить его с максимальной амплитудой движения. Пояснение. Эти два варианта упражнений, но приводящие и отводящие мышцы бедра, настолько эффективны, что могут заменить операцию по удалению менисков в случае их разрушения. Кроме того, рекомендуется массировать мышцы в зоне боковых поверхностей сустава через боль, прикладывая после холодный компресс. Упражнение номер 4. Фото 36 АБВ в PDF-приложении. Из исходного положения на четвереньках руки-ноги. К больной ноге за нижнюю часть голени зафиксирован амортизатор. Другой конец амортизатора зафиксирован к неподвижной опоре на разной высоте. Чем выше, тем лучше. Амортизатор должен быть максимально натянут, как буксировочный трос. Движение осуществляется тягой бедра вперед, достаточно резко, как удар по мячу. Голова не должна быть опущена. Тяга бедром должна выполняться по приведенным правилам – 15-20 повторений. Усложнить это упражнение можно, увеличив расстояние между исходным положением и неподвижной опорой или количеством зафиксированных к ноге амортизаторов. Пояснение. Упражнение способствует восстановлению антропометрической длины мышц бедра и голени в целях устранения их ригидности – укорочения. Болезненность при выполнении упражнения исчезает на 3-4 день после начала занятий. Упражнение номер 5. Найдите в PDF-приложении фото 37 АБ. Исходное положение. Лежа на спине головой к высокой неподвижной опоре, типа шведской стенки. Резиновый амортизатор, как и во всех предыдущих упражнениях, крепится к нижней части голени, а другой конец – за максимально высокую точку неподвижной опоры. Смысл упражнения заключается в опускании прямой ноги до касания пяткой пола при максимально натянутом резиновом амортизаторе. Это упражнение очень хорошо, пожалуй, лучше, чем другие. Растягивает заднюю группу мышц бедра и голени. Кроме того, укрепляются внутренние связки коленного сустава, крестообразные. Одной из главных особенностей этого упражнения является то, что его надо выполнять через достаточно выраженную болезненность мышц, которые растягиваются амортизатором. Эта болезненность прежде всего проявляется в подколенной зоне. Бояться ее не надо. Более того, необходимо идти в боль, преодолевая ее каждый раз, что и позволит восстановить антропометрическую норму длины этих мышц. Хочется напомнить, что именно ригидность, то есть укорочение этих мышц бедра, приводит к большинству функциональных компрессионных синдромов опорно-двигательного аппарата, артрозом, артритом, остеохондрозу с грыжами МПД. Поэтому выполнение этого упражнения и преодоление болезненности не только избавляет от болей и припухлостей в коленном суставе, но и способствует профилактике, а при острых болях – лечению упомянутых заболеваний. Требования к выполнению упражнения такие же, как и ко всем остальным. Упражнение номер 6. Фото 38 АБ в PDF-приложении. Исходное положение лежа на спине. Ногами к неподвижной опоре на максимально возможном расстоянии от нее. Больная нога через резиновый амортизатор соединена с неподвижной опорой. То одной, то другой рукой надо держаться за опору, например, за ножку дивана. Производить тягу бедра к туловищу из положения вытянутой ноги до касания бедром нижней части живота. В случае невозможности выполнения этого движения только, допустим, левой ногой, можно помочь себе левой рукой, положив ее на область колена. Выполняя это упражнение, мы растягиваем переднюю часть бедра, через которую четырехглавые мышцы бедра обхватывают и фиксируют наколенник. Это одно из лучших упражнений для лечения бурсита надколенника. Оно также великолепно помогает при реабилитации ноги после удаления менисков и операции на крестообразных связках, в частности передней.